Их генерал Ногай, увековечивший свое имя в названии Астраханских орд, восстал против третьего из кипчакских ханов, Менгу Тимура. Получил в супружество незаконную дочь палеолога Марию и стал охранять владения своего союзника и тестя. Позднейшие нашествия, отличавшиеся общим характером скифских нападений, были нашествиями разбойников и изгнанников, а несколько тысяч выгнанных из своего отечества аланов и куманов отказались поступить на императорскую службу. Таково было влияние монгольского нашествия в Европе. Страх, внушенный первыми победами монголов, скорее обеспечил, чем нарушил внутреннее спокойствие Римской Азии. Султан Икония искал личного свидания с Иоанном Ватацисом и своей хитрой политикой побуждал турок защищать их владения, служившие оплотом против общего врага. Правда, эта преграда была скоро ниспровергнута. Арабская зависимость и гибель сельджуков оставили без всякого прикрытия бессилие самих греков. Грозный Хулагу угрожал двинуться на Константинополь во главе 400-тысячной армии, а необоснованная паника, овладевшая жителями Никеи, дает нам понятие о страхе, который внушало имя этого завоевателя. По случаю какой-то религиозной процессии духовенство распевало заунывную молитву. «Милосердный Боже, избави нас от ярости татар!» Тогда в городе распространился ни на чем не основанный слух, будто татары намереваются взять город приступом и перебить всех его жителей. Улицы Никеи наполнились тысячами людей обоего пола, ослепленных страхом и не знавших, от кого и куда бежать, и только через несколько часов гарнизонным офицерам удалось убедить граждан, что нападение врага есть плод их собственного воображения. Но честолюбие Хулагу и его преемников, к счастью, отвлеклось в другую сторону завоеванием Багдада и продолжительной, не всегда успешной войной в Сирии. Их вражда к мусульманам побудила их вступить в союз с греками и с франками. А их великодушие или их презрение побудило их дать Анатолийское королевство в награду одному из их армянских вассалов. Эмиры, владычествовавшие в городах или жившие среди гор, стали оспаривать друг у друга остатки сельджукской монархии. Но все они признавали верховенство персидского хана, который часто употреблял в дело свой авторитет и нередко даже свои военные силы, чтобы сдерживать их грабежи и оберегать спокойствие и равновесие на своей турецкой границе. Со смертью одного из самых могущественных и самых добродетельных преемников Чингиса, Казана, прекратился этот благотворный контроль, и упадок монголов расчистил поле для возникновения и для расширения Оттаманской империи. После отступления Чингиса харизмийский султан Джалаладдин возвратился из Индии для того, чтобы снова вступить в обладание своими персидскими владениями и для того, чтобы защищать их от новых нападений. В течение 11 лет этот герой лично начальствовал в 14 битвах и был так неутомим, что в 17 дней прошел со своей кавалерией 1000 миль от Тифлиса до Кермана. Но он не мог устоять против зависти мусульманских принцев и против бесчисленных монгольских армий, и после своего последнего поражения погиб позорной смертью среди гор Курдистана. С его смертью распалась испытанная в боях и храбрая армия, в состав которой входила под названием харизмийцев немало туркменских орд, связавших свою судьбу с судьбой султана. самые отважные и самые могущественные из их вождей вторглись в Сирию и наложили в Иерусалиме руку на гроб Господень. Самые смиренные из них поступили на службу к султану Икония Алладину, и в числе их находились незнатные предки оттаманской расы. Эти предки первоначально раскинули свои палатки подле южных берегов Амудари, на равнинах Магана и Нисы. И нельзя оставлять без внимания того факта, что из того же места вышли первые основатели империй Парфянской и Турецкой. Сулейман Шах, командовавший или авангардом, или арьергардом одной хорезмийской армии, утонул при переправе через Евфрат. Его сын Ортогрул сделался солдатом и подданным Аладдина и раскинул близ Сургута на берегах Сангара лагерь из 400 семей или палаток, которым он управлял в течение 52 лет и в мирное, и в военное время. Он был отец того Тамана или Атамана, турецкое имя которого перешло в имя калифа Османа. А если мы называем этого вождя пастухом и разбойником, то мы должны совершенно отстранить обыкновенно соединяемое с этими словами понятие о чем-то низком и позорном. Осман обладал обыкновенными доблестями солдата и даже, быть может, стоял выше их, а условия времени и места были благоприятны для его независимости и для его успехов. Сельджукская династия уже окончила свое существование, а отдаленность и бессилие монгольских ханов скоро избавили его от всякого контроля. Он жил вблизи границ Византийской империи. Коран поощрял гази, или священные войны, с неверующими, а политические ошибки этих неверующих раскрыли перед ним проходы горы Олимп и побудили его спуститься на равнины Вифинии. До вступления на престол Палеолога эти проходы тщательно охранялись местной милицией, находившей для себя вознаграждение в том, что она вместе с тем охраняла свою собственную безопасность и была освобождена от налогов. Император отменил ее привилегию и взял на себя ее обязанность. Но подати взыскивались строго, а проходы охранялись небрежно. И отважные горцы превратились в толпу трусливых селян, у которых не было ни мужества, ни дисциплины. Осман напал на территорию Никомедии 27 июля 1299 года по христианскому летоисчислению. А это точное указание дня, когда он взялся за оружие, заставляет думать, что как будто уже заранее предвиделось быстрое возрастание могущества этого грозного для империи чудовища. Летописи его 27-летнего царствования наполнены описаниями похожих одно на другое нашествий, а его армия увеличивалась после каждого похода от присоединения к ней пленников и добровольцев. Вместо того, чтобы удаляться в горы, он стал держаться на самых выгодных и самых удобных для обороны позициях, стал укреплять разграбленные им города и замки и променял пастушескую жизнь на бани и дворцы основанных им городов. Но только тогда, когда Осман стал изнемогать под бременем лет и старческих недугов, он получил приятное известие о завоевании Пруссии, которую его сын Орхан взял голодом или обманом. Слава Османа основана главным образом на славе его потомков, но турки сохранили или сами сочинили его завещание, в котором он преподает перед смертью совет всем быть справедливыми и воздержанными.